Глава 26. Защиту сокровищницы рода Разумовских делали настоящие мастера. Она могла выдержать полноценный штурм и устоять во время самых жестоких магических катаклизмов. Именно поэтому я решил расположить в подземной части особняка подобие заклинательного покоя. И сейчас это решение спасло новенький фасад здания, ремонт которого почти успели закончить специалисты из Твери. Поглощение достаточного для создания последней сферы разума объема энергии было не такой уж сложной задачей. Обилие ингредиентов позволяло закрыть этот вопрос буквально за несколько минут. Потом традиционное для каждого перехода на следующий ранг высвобождение накопленной маны, и одаренный снова мог пользоваться возросшей в несколько раз силой. Однако у меня все проходило несколько сложнее. Во-первых, энергии мне требовалось значительно больше, чем обычному магу. Плюс был в том, что создать мне нужно одну сферу из 10. Поэтому обошлось все полным растворением всех запасов в подземном зале. В идеале нужно было использовать живых монстров, и тогда объем энергии можно сократить раз в 10. Но времени кого-то искать у меня не было. Во-вторых, высвобождение всей доступной мне маны едва не обрушило сокровищницу. За ночь я успел полностью восстановиться и даже сам не ожидал, что весь особняк будет трясти, как при сильном землетрясении. Волны повторялись при опустошении каждой сферы, да еще и сплетались из трех разных аспектов сразу. А что же будет при переходе на второй ранг, когда сферы увеличатся еще в несколько раз? А третьей и самой главной причиной частичного разрушения родового гнезда Разумовских стало мое желание завершить задуманную трансформацию сфер к нужной форме. Вот только четвертого аспекта у меня не было, и пришлось создавать четвертую часть каждого хранилища маны и сплетения других сил. В итоге я сделал своеобразный карман в каждой сфере, но его приходилось удерживать за счет собственной энергии, и это практически сводило на нет внешний рост силы. Зато такой подход очень сильно прокачивал источник, позволяя в будущем работать с большими объемами маны. Двери сокровищницы открыл с огромным трудом. Металлические створки слегка спеклись, а снаружи насыпало штукатурки со стен. Света тоже не было, и я с некоторым неудовольствием подумал, что мои эксперименты не дали Насте нормально отдохнуть. На улице меня встретил строй готовых к бою витязей. Дружинники выглядели очень решительно, но против кого они думали воевать, я так и не понял. Едва я вышел из облака пыли, послышались облегченные вздохи. Я заметил в первом ряду вепря, но Ротай не успел ничего сказать, потому что вперед вышла Настя. «Мы так никогда ремонт не закончим», — недовольно произнесла девушка. Наверняка это было последнее, что сейчас волновало мою сестру, но она видела, что я в порядке, и при дружине не стала сыпать вопросами. «Осторожнее надо, ваша светлость». «В следующий раз обязательно уйду в аномалию, Анастасия Константиновна», — слегка улыбнулся я. «Там точно ничего не разрушу». Настя недовольно фыркнула и величественно удалилась в сторону своего вездехода. Оставаться в имении она больше не видела смысла. Я и сам хотел предложить сестре вернуться в Сибыкино. Там и отдохнуть можно будет, и ничего из важных новостей не пропустить. «Готов?» — прямо посмотрел я на командира витязей, и тот спокойно кивнул. «Ребят, зови из тех, что покрепче». «Здесь мы уже, ваша светлость», — послышался со стороны бойцов голос змея. Рядом с Алексеем стояли еще 7 мастеров. Витязи хорошо знали возможности своего командира, и даже в таком составе не выглядели полностью уверенными в себе. «Вы же нам поможете, ваша светлость?» «Сам справлюсь», — недовольно проворчал в ответ вепрь. «Развели тут богадельню». «Зря ты так, командир», — возразил ему Алексей. «Пескарь трижды сознание терял до стабилизации рисунков». «Пескарь?» — удивленно переспросил Рыков и посмотрел на худощавого дружинника, стоявшего сразу за змеем. Тот спокойно кивнул, и Александр задумчиво посмотрел на меня. Вполне возможно, что Пискарь обладал каким-то запредельным болевым порогом, раз слова змея так впечатлили командира витязей. «Тогда буду признателен за помощь, Ярослав Константинович». «Без проблем», — кивнул я. «Раздевайся, ложись. Первые несколько волн будут рядом. А потом ребята твои помогут. Нам ехать уже нужно». Учитывая опыт предыдущей ночи, раскрасить Рыкова получилось без неожиданностей. Правда, сил нам всем потребовалось в несколько раз больше, чем на любого из мастеров, и магических, и физических. И это еще при том, что сам Вепрь постоянно оставался в сознании и старался сдерживать себя. «Дальше сами», — когда судороги Ратая стали стихать, произнес я. «Змей?» «Машина готова, ваша светлость», — быстро ответил Алексей. «Люди ждут». «Поехали», — приказал я. Внутри было горячо. Пульсировал, гоняя по пустым петлям ману источник. Путь предстоял не близкий, и я надеялся хорошо отдохнуть за время дороги. Отчасти именно поэтому решил поехать на машинах, а не воспользоваться помощью младшей сестры. Однако уехать быстро не получилось. На выезде из владения нас остановили незнакомые бойцы в простом камуфляже без знаков различия. Десяток парней перекрыли дорогу здоровенным бревном и, наставив на нас новейшие автоматы, приказали выйти из машин. Змей вопросительно посмотрел на меня, и я уверенно кивнул. Кто бы ни были эти незнакомцы, но дело свое они знали очень хорошо. А еще меня заинтересовал их командир. Он стоял на обочине и безразлично следил за происходящим своими странными белесыми глазами. Мужчина с суровым обветренным лицом был одет в точно такой же камуфляж, как и все остальные. Но у меня не возникло ни малейшего сомнения в том, что именно он командует всеми вокруг. А еще у него был полностью скрыт дар. Причем я с удивлением понял, что на текущем своем уровне я даже близко не могу разобраться с принципами этой защиты. Если у Заида блок был достаточно сильным, то здесь... Во мне проснулось любопытство, и я первым вышел из машины. «Приготовиться к проверке!» — негромко произнес один из ходивших вдоль колонны наших автомобилей боец. Произнес негромко, но услышали его все. Аспект воздуха. Третий круг. Первый ранг. Обычный боец оказался магом очень высокого уровня. На нем тоже была защита, но в отличие от своего командира, этот человек ходил по земле моего рода. Глава незнакомого отряда стоял в 5 шагах от последних нитей родовой сети, и у меня не было никакой возможности дотянуться до него, не привлекая при этом внимания. «Причина остановки?» Игнорируя остальных бойцов, обратился я к мужчине с бесцветными глазами. «Рядовая проверка, Ярослав Константинович», сухо ответил командир чужого отряда, мазнув при этом по мне взглядом. Меня будто просветили насквозь прожектором. Особо острое внимание незнакомца чувствовалось в районе моих глаз, но внешне это никак не проявилось. «Причина выезда за пределы владений рода Разумовских?» «Посещение выделенной части дружины на территории графа Корчаковского», не видя причин скрывать очевидное, ответил я. Мужчина кивнул каким-то своим мыслям, и я неожиданно добавил. «Мы были бы вам признательны за сообщение патрулям и блокпостам за вторым кругом обороны аномальной зоны о нашей колонии. Я не хочу надолго останавливаться за пределами своего владения, а повторные проверки отнимут очень много времени». «Это очень разумно, ваша светлость», — хмыкнул в ответ мужчина. Мне на мгновение показалось, что он готов улыбнуться, но я ошибся. Лицо командира десятки бойцов осталось безразличным и холодным. Так могли выглядеть хладнокровные серийные убийцы. Или герои. «Главе рода по законам Российской империи нельзя отлучаться из своих владений во время гона больше, чем на сутки. И право последнего на этот закон никак не влияет». «Я вернусь раньше», — невозмутимо ответил я. «Тогда приятной дороги», — кивнул мужчина и сделал пару шагов вперед, остановившись в шаге от границы моей родовой сети. «Позвольте вопрос, Ярослав Константинович». «Если он не несет угрозы интересам или тайнам моего рода», — ответил я. «Ваши глаза», — чуть склонив голову на бок, произнес мужчина. «Кто оставил этот след?» «Сплетение чарыгов», — ответил я. «Благодарю», — кивнул командир чужого отряда. «Меня зовут Егор Бестужев. Было приятно познакомиться, Ярослав Константинович. Хорошей дороги». Едва прозвучали эти слова, Пара ребят в камуфляже легко подхватили здоровенное бревно и выбросили его в лес. Не просто оттащили с дороги, а реально вышвырнули на десяток метров, как ненужную больше палку. Бестужев текуче развернулся и исчез в лесу. Следом за ним последовали его люди, и спустя несколько мгновений я уже никого не ощущал поблизости. «Егеря!» — проворчал змей. «Едем, ваша светлость?» «Едем». Не отрывая взгляд от того места, где в последний раз видел командира группы егерей, ответил я. «Как ощущение?» «Как у котенка, которого в лужу макнули», — недовольно ответил Витязь. «Но это егеря. С ними по-другому не бывает. И командир у них... Такого надо первым убивать, чтобы появился шанс выжить в бою». «Не надо никого убивать», — забираясь в машину, усмехнулся я. «Чего ты такой кровожадный сегодня?» «Не люблю», — буркнул в ответ змей. Что именно так не понравилось Алексею, я примерно понимал. Привыкшие полагаться на собственный опыт и силу витязи, впервые на родной земле столкнулись с достаточно серьезной угрозой, чтобы ощутить собственную слабость. Егеря не пытались выставить свое превосходство на показ, но именно это я считал признаком уровня их подготовки. «Ты не обязан их любить», — глядя в окно, произнес я. «Но брать в расчет подобные величины точно стоит. Интересно, насколько большая шишка этот Бестужев?» Ответ на этот вопрос я получил достаточно быстро и сразу с двух направлений. Первое. На окружной дороге второго круга обороны нас ни разу не остановили, хотя блокпосты встречались с завидной регулярностью. Везде были армейцы или военные части Тверской губернии, а вот парней в камуфляже я нигде не заметил. При нашем приближении военные просто убирали заграждение и провожали нас взглядами. А вторым источником информации о бароне Бестужеве стала всезнающая сеть. Егор Алексеевич обладал таким послужным списком, о котором мог мечтать любой фанатик войны. Не было на карте Российской империи опасных мест, где не отметился бы заместитель командующего егерского корпуса. Если переплавить все медали барона в золото, то можно было получить здоровенный слиток весом с пару десятков килограммов. Однако меня больше интересовал магический дар этого человека — вода и смерть. На мой взгляд, это было одно из самых убийственных сочетаний. И насколько я понял из нескольких статей с размытыми описаниями боев барона, Бестужев владел обоими аспектами на примерно равном уровне. А это уже ставило его в один ряд с сильнейшими магами Российской империи и мира. «Тогда ничего удивительного, что я не понял принципа его защиты», — убрав телефон и задумчиво уставившись на проносящийся мимо пейзаж, произнес я. Водитель, пользуясь странной безнаказанностью, гнал с максимальной скоростью, и на границе владений графа Корчаковского мы оказались через 2,5 часа. Я заранее позвонил Олегу Сергеевичу, и тот сообщил, что на пропускном пункте нас будет ждать проводник. Сам граф, сославшись на наш вчерашний разговор, сказал, что не приедет, но я этому был даже рад. Проводник оказался хмурым мужиком по имени Иван. Чем занимается Иван на землях Корчаковского, проводник не сказал. За 30 минут дороги по неплохому проселку мы только и слышали от него «левее» или «правее». А когда до нужного места оставалось около километра, пассажир вообще попросил его высадить. «Дальше Олег Сергеевич не велел ходить», — сообщил Иван. «Мы и припасы для ваших людей тут оставляем, ваше благородие. Так что меня тут сбросьте, а я назад пешком дойду». «Спасибо, Иван», — когда машина остановилась и человек графа вышел, произнес я. «Передай Олегу Сергеевичу мою благодарность за помощь». «Обязательно передам, ваше благородие», — кивнул мужик и боязливо взглянул на змея. Рисунки на лице дружинника Ивана откровенно пугали. Я заметил, что он и во время дороги опасливо косился на Алексея. «Условные сигналы есть какие-то у вас?» — с улыбкой поинтересовался я. «А то нам тоже по шее надают, как людям из Томина». «Есть, ваша светлость. Сейчас покажу», — бодро ответил змей и хлопнул водителя по плечу. Машина тут же замедлила ход, и Витязь выскочил на улицу. Уже оттуда я услышал его ужасающий рев. «А ну, вылезайте из своих ям, дармоеды! Пока я червякам не скормил ваши тупые головы!» «Пошел ты нахрен, змей!» — ответили Алексею сразу два голоса откуда-то из крон ближайших деревьев. «Как нашел?» «Ваши задницы за километр видно», — обидно засмеялся Алексей. «Совсем обленились тут на отдыхе. Спускайтесь давайте и в лагерь нас ведите. Сам глава рода Разумовских вас своим вниманием почтил». С высоты в десяток метров упали два наблюдателя. Оба мягко приземлились и тут же поднялись, удивленно уставившись на змея. «А что это у тебя с мордой лица, Леха?» «Украшение», — довольно ответил змей. «Но ты не переживай, Жиндос. У тебя тоже скоро такой будет». Лагерь, выделенный для охраны территории графа Корчаковского, сотня выглядел очень прилично. Вместо палаток стояли новенькие щитовые домики со всеми удобствами. Люди Олега Сергеевича даже территорию успели огородить и нормальный склад сделать. Меня встретил командир сотни, которому уже доложились подчиненные. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — поздоровался сотник. «Зубр, командую здесь. По какому случаю прибыли? И что от нас требуется?» Вкратце объяснив Зубру задачу, сразу занялся подготовкой. Змеи и остальные члены моего отряда тоже занялись делом. Часть отправилась сменять патрули, а еще половина начала быстро инструктировать собравшихся рядом бойцов. Несмотря на предыдущий опыт, закончил я только к вечеру. Но плюс в ситуации тоже был. Изначально я думал заменить половину гарнизона своим отрядом, а оставшихся забрать с Горынина. Но получилось вернуться тем же составом, и нас снова ни разу не остановили. «Новости?» — едва выйдя из машины и увидев Аршавина, спросил я. 17 раненых», — ответил Ротай. 3 тяжелых». «Что случилось?» — удивленно поднял я брови. «Почему не сообщили?» «Восточный край границы, Ярослав Константинович. Все ранены из сотни Прохора. Вы приказали его туда поставить, а я не подумал, что у него ребята послабее наших. Засеку со стороны Антиповых гадюки пробили. Больше 4 десятков. Хоть и тройки, но они только краем защитную полосу зацепили». «Прохор?» — задал следующий вопрос я. «Нормально с ним все, ваша светлость, но переживает сильно, что не справился с первой же задачей. Он гадюк один, считай, держал. Хорошо еще, что улитка быстро среагировала и на помощь пришла. Она всех змеюк порталами в середину рощи закинула. Добычи не взяли, но и не погиб никто». «Уже хорошо», — задумчиво произнес я. Ситуация с соседней территории была неприятной. Проблемы соседей и их странное поведение начинали сказываться на моих людях. А что будет дальше? «А что сам Прохор говорит, Николай Петрович?» «Да ничего не говорит», — пожал плечами Аршавин. «Все отмалчивается больше. Будто должен всем вокруг столько, что до старости не расплатится. Вон, сами у него можете спросить». «Прохор Александрович?» — остановившись рядом с Кожедубом, произнес я. Маг угрюмо смотрел в землю, но игнорировать меня не мог. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — ответил Прохор. «Простите, снова оплошали мы». 4 десятка троек, Прохор», — спокойно ответил я. «Да еще от соседей. Тут кто хочешь оплошает». «Может и так», — явно не согласившись со мной, ответил маг. «Слушай, а что там сейчас на территории князя Антипова творится? Есть новости?» «Не знаю, ваша светлость», — поднял на меня усталый взгляд Кожедуб, и мне стала понятна причина его состояния. Мага мучил не только провал защиты, но и тот факт, что он оставил свой пост, где теперь вообще непонятно, что творилось. «Не отвечает никто из моих знакомых. Даже спросить не у кого. Я проверял даже по спискам погибших, но все живыми числятся». «Как и ты», — прищурившись, произнес я. «Слушай, а номер князя Хоругова у тебя остался?» «Конечно, Ярослав Константинович», — ответил Кожедуб и по памяти продиктовал мне номер князя. «Владимир Петрович обычно в это время на связи бывает, отчеты принимает». «Спасибо», — набирая номер нового соседа, ответил я. Князь Хоругов был занят, но я проявил настойчивость и позвонил еще трижды, прежде чем сосед снял трубку. «Да кто там еще?» — услышал я, наконец, злой скрипучий голос. «Я занят». «Значит, освободитесь, Владимир Петрович», — холодно произнес я. «Это Разумовский, и я требую объяснений».